Глава вторая. Огр-дипломат? Вы издеваетесь? Евгения Владимировна, а чего вы ругаетесь? Вы сами подписали контракт. Да я тут смотрю вики игровую. Как качать дипломатию существу, у которого интеллект заблокирован, а харизма идет с коэффициентом 1:140? Все просто, ситуационно. Тебя не смущает, что тебе под психотип подходит существо с расовой способностью бешенство и людоедство? После того, как я по твоей подсказке избила психолога стулом? Нет. Я же тебе объяснил, почему надо было именно так поступать. Я даже потом в суде объяснил это. За такое убивать надо. Мне вот от этого сейчас нифига не легче. Евгения стояла в большой белой комнате. В центре помещения возвышался огромный саркофаг, капсула полного погружения. К саркофагу были подведены несколько толстых кабелей. Вокруг носились трое техников. На девушке было обтягивающее термобелье. Длинные рыжие волосы стянуты в тугую косу. «Евгения Владимировна, все детали контракта вы можете обсудить с Александром Ивановичем. Мы должны настроить для вас оборудование. Это новейшая разработка. Капсула...» «Капсула реанимационного стазиса. Она же капсула экстренной гибернации. Она же капсула-регенератор. Она же капсула реабилитации органических повреждений спинного мозга. А вместо медикаментозных расходников вставлены картриджи с питательной смесью». Женя уставилась на бейджик рабочего. «Анатолий, я их настраиваю и заправляю уже 3 года, а в отделении неотложной медицины уже 5 лет на разных должностях и примерно столько же знакома с вашими новейшими разработками. Именно потому, что она была прописана в контракте, я и согласилась работать в полном погружении». «Выпендрилась?» «Не беси меня». «Не, ты реально парнишку обидела». «А нечего со мной таким тоном разговаривать». «Так и напишем». «Где?» «На могилке. Его». «Покусаю». «Хоть всего съешь». «Ну, вы это, укладываетесь?» «Обязательно. Только сначала кое-что изучу. Можно мне тестер?» «Не положено по инструкции». «Кот?» «А девушек бить по инструкции можно?» «А девушек бить по инструкции можно?» «Я вот до сих пор понять не могу, зачем слушаю твои подсказки». Техник завис. Не указано». «А теперь бери тестер, пока завис он». Женя вытащила из кармана техника универсальный тестер и полезла в технический люк саркофага. «Евгения Владимировна, ну нельзя, меня оштрафуют». «Толик, я или проверю состояние оборудования, или сейчас же разрываю контракт. Это я нужна этой компании, а не она мне». «Ага, так, отлично. А это у нас что, Анатолий?» «Да». «Посмотри сюда. Тут действительно на нейромодуляторе не стоит ограничитель аппаратный?» «Нет, а что?» «Это означает, Анатолий, что мне можно выдать на любой участок периферийной нервной системы, а еще в височный шунт, разряд, ограниченный только проводимостью вот этих золотых контактов, что делает эту милую капсулу смесью пыточной камеры и электрогриля». «О, так это знаменитая цифровая дева. Мне про нее много рассказывали». «Ты что-то знаешь про эту модификацию?» «Военный образец. Для управления кое-какой техникой используется. У меня одногруппник такие разрабатывает. Там такое решение оправдано. Но вот Антошка этого не знает. И ты не знаешь. Потому можешь начинать убивать». Техник действительно вид имел бледный. «Я сейчас позову начальство». «Да, поторопитесь. А я пока оденусь. И позвоню в полицию». «Пока не надо. Есть у меня одна мысль». «Какая мысль, кот? Я сейчас вызываю полицию и пишу заявление». «Погоди, Рыжик. Мы можем сделать круче. Сейчас придет директор этой милой конторы, а еще глава СБ, и мы немного поторгуемся». «Ты чего задумал?» «Придумал, как проведу отпуск. Женя, ты мне веришь?» «Вот когда ты так говоришь, я начинаю задумываться». «Не паникуй, читай с линзы». В комнату ворвался взмыленный мужчина, в котором при некоторой фантазии можно было опознать директора по развитию. «Евгения Владимировна, я все объясню». «А теперь пару шагов назад бьешь тестером об угол капсулы и выдергиваешь из экрана приборного 2 провода. Вот тебе картинка. И молчи, главное». Девушка сделала все согласно подсказке. В комнату вошел еще один человек, лысый, в строгом черном костюме. Впрочем, по жесту директора, тот моментально покинул помещение. «Тестер, теперь переводи в режим активного анализа и нажми кнопку на пару секунд». Между двумя оголенными проводами прошел разряд. Запахло озоном. «Откуда такие познания? И меня не убьют?» «Не, в девушек редко стреляют. К тому же сеть они не блокировали. И ты забыла, кто я по первому образованию?» «А, ну да». «Евгения Владимировна, не надо делать поспешных выводов. Это не то, что вы могли подумать. Тут все дело в эффекте полного погружения и настройке обратной связи. Военная капсула обеспечивает полную палитру ощущений, вплоть до вкусовых, и там действительно нет блокиратора». «Продолжай молчать. Чисто для справки, они даже правы в чем-то. Но все равно это незаконно». «Евгения Владимировна, так мы можем уладить конфликт?» «100 000 евро и стриминг с обратной связью и шифрованным анонимным каналом», Женя озвучила. «Я согласен. Точнее, мы согласны. Спасибо, что не вызвали полицию». «Кот, а на что мы их подписали?» «Мы, Рыжик, сейчас вписали друг дружку в грандиозный блудняк». «Теперь рассказывай». «Все просто. Чтобы прикрыть нарушения по использованию военных технологий, они впустили неизвестного человека в игровой процесс. Хотя по законодательству создавать мультиаккаунт – уголовное преступление. И не нашего, а забугорного. С учетом того, что они впускают меня, им на данном этапе было бы правильнее самим вызвать полицию и сесть в тюрьму. Последствий меньше». «Вот снова ты свои сказки рассказываешь. Ты кем работаешь?» «Я же говорю, специалист по этике. Хочешь узнать больше? Выходи замуж». «Сказочник». «Ты, если не заметила, то за последние 2 дня, благодаря моим сказкам, ты заработала кучу денег. Можешь заплатить за всю учебу свою, и у тебя флаер стоит на парковке местной. Так что купи сегодня покушать». «А что ты хочешь?» «Пирог мне испеки». «С яблоками?» «Мрррр». «Эх, котяра». В комнату зашел еще один человек. Грузный, снова лысый, мужчина обильно потел, но растерянным не выглядел. На поясе висел игольник военного образца. «Сергей, я уже уладил конфликт», — поспешно заговорил директор. «Да? И что же ты пообещал девушке за молчание?» Глаза его масляно блеснули, словно ощупывая хорошо подчеркнутую термобельем фигуру Рыжика. Директор объяснил. «А кто будет пользоваться шифрованным каналом?» «Кот, что врать? Пришли инструкции». «Найму профессионального консультанта. Возможно, финансового. Он в любом случае захочет сохранить анонимность». «Найму профессионального консультанта. Возможно, финансового. Он в любом случае захочет сохранить анонимность». «В опасные игры играешь, девочка. Но мы всегда можем прийти к соглашению». «Ты мне веришь?» «Да». «Повторяй за мной, не думай. У меня появилось еще одно требование. Если оно не будет выполнено, прямо сейчас я обращусь в полицию». Женя повторила. «Какое? Надеюсь, ничего сверх?» «Я хочу ткнуть тестером в Лысого». «Я хочу ткнуть тестером в Лысого». «Что?» Хором рявкнули мужчины. «Что?» «Он раздевал тебя взглядом. Я ревную». «Только ради тебя». «Я не девочка. И я не люблю, когда со мной так разговаривают». Жестко припечатала Женя. «Сергей, я тебя умоляю, сделай, как она говорит. Саша, ты свихнулся?» Капли пота выступили на коже головы начальника СБ. «Я тебя умоляю, по ней распоряжение от большого начальства», придушенно произнес директор. «Никто больше не возражает?» Деловито уточнила Женя. По зданию пронесся полный боли крик, больше похожий на рев.